Лев и мышь. У льва просила мышь смиренно позволения поблизости его в дупле завесь селение, и так примолвила: «Хотя здесь, в лесах, ты могуч и славен, хоть силе льву никто не равен, и рев один его на всех наводит страх, но будущее кто угадывать возьмется? Как знать, кому в ком нужда доведется? И как я не мала кажусь, а может быть, подчас тебе и пригожусь». «Ты!» — вскрикнул лев. «Ты жалкое создание! За эти дерзкие слова ты стоишь смерти в наказание! Прочь, прочь отсель, пока жива! Иль твоего не будет праху!» Тут мышка бедная, не вспомнися от страху, со всех пустилась ног, простыл ей след. Льву даром не прошла, однако ж, гордость эта. Отправясь искать добычи на обед, попался он в тенета. Без пользы сила в нем, напрасен рев и стон. Как он ни рвался, ни метался, но все добычей охотника остался. И в клетке напоказ народу увезен. Про мышку бедную тут поздно вспомнил он. Чтобы помочь она ему сумела, что сеть бы от ее зубов не уцелела, и что его своя кичливость съела. Читатель, истину любя, примолвлю к басне я, и то не от себя. Не попусту в народе говорится, не плюй в колодезь, пригодится воды напиться.